и сладкий. Прекрати! — рявкнул Тед. «Или предпочтешь остаться с матерью?» — продолжал журчащий голос, игнорируя Теда. «Ну, конечно же, нет. Мальчик с твоими принципами, мальчик, открывший для себя радости, дружбы и литературы, конечно же, ты отправишься с этим старым хрипуном Ка-Май, верно или нет? Решай, Бобби, сейчас же...» «Зная, что ты решишь, что и будет теперь и во веки веков». Бобби, как в бреду, вспомнились красные, будто вареные раки рубашки карт, мелькающих под длинными белыми пальцами макона вверх и вниз, понеслись туда-сюда, смотри куда, все по мерке для проверки. «Я не прошу», — подумал Бобби. Я не прошел проверку. «Отпустите меня, мистер», — сказал он тоскливо. «Пожалуйста, не берите меня с собой». «Даже если это означает, что твой ТК должен будет остаться без твоего чудесного и живительного общества?» Голос улыбался, но Бобби почти языком ощутил саркастическое презрение под его добродушием и вздрогнул с облегчением, так как понял, что, скорее всего, его отпустит. Со стыдом, так как знал, что струсил, поджал хвост, пошел на попятный. Все то, в чем герои в фильмах и книгах, которые он любил, никогда повинны не были. Но героям в фильмах и книгах никогда не приходилось сталкиваться с чем-либо вроде низких людей в желтых плащах или кошмара черных точек. И то, что Бобби увидел здесь, перед угловой лузой, далеко не было самым худшим. Что, если он увидит остальное? Что, если черные точки затащат его в мир, где он увидит людей в желтых плащах такими, какие они на самом деле? Что, если он увидит фигуры внутри личин, в которые они облекаются для этого мира? «Да!» — сказал он и заплакал. «Что да?» «Даже если ему придется отправиться без меня, и даже если ты должен будешь вернуться к своей матери, да!» «Быть может, ты теперь лучше понимаешь свою стерву, мать?» «Да», — сказал Бобби в третий раз. Он почти стонал. «Наверное, хватит», — сказал Тед. «Прекрати». Но голос не прекратил, пока еще нет. «Ты узнал, каково быть трусом, Бобби, верно?» «Да», — закричал он, все еще прижимаясь лицом к рубашке Теда. «Сопляк, трусливый сопляк, да, да, да, мне все равно, только отпустите меня домой!» Он сделал глубокий судорожный вдох, и воздух вырвался наружу воплем. «К маме хочу!» Это был отчаянный крик малыша, который вдруг увидел зверя из воды. Зверя из воздуха. «Хорошо», — сказал низкий человек. «Если ты так ставишь вопрос, то хорошо. При условии, что твой Тедди подтвердит, что будет работать добровольно, и его не придется приковывать к креслу, как прежде». «Обещаю», — Тед отпустил Бобби. Но Бобби не шевельнулся. Цепляясь за Теда с панической силой и тыча с лицом ему в грудь, но Тед мягко его отстранил. «Пойди в бильярдную, Бобби. Скажи Файлсу, чтобы тебя отвезли домой. Скажи ему, что тогда мои друзья его не тронут. Прости, Тед, я хотел отправиться с тобой. Я решил отправиться с тобой, но я не могу. Мне так... так горько, не надо плохо о себе думать». Но взгляд Теда был угрюмым, словно он знал, что с этого вечера ни на что иное Бобби способен. не будет».